«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Лекция пятая. Турандот, которая загадывала загадки. Какой должна быть классическая принцесса? Золушка и Жасмин? Аврора и спящие красавицы, и русалка Ариэль, Рапунцель, и Белли с красавицей и чудовище? Конечно, все это разные героини с разными характерами и судьбами. Но все-таки у них есть общая черта. Каждая из этих принцесс, встретив своего принца, влюблялась и была готова на подвиги и приключения, чтобы быть с ним. Каждую из них мы знаем как влюбленную героиню. Но бывают и совершенно другие принцессы. Например, Мерида из «Храбрый сердцем». Она ни капельки не хотела замуж за принцев, которые к ней сватались. В этом на нее очень похожа наша сегодняшняя героиня. Правда, о ней нет диснеевского мультфильма, но есть опера, кусочки из которой мы послушаем. Эта опера называется «Турандот». Именно так звали нашу принцессу. Как и Мерида, она была упряма, свободолюбива и умна. Но в отличие от огненной и пылкой Мериды, Турандот – загадочная, таинственная принцесса, и окружающим она даже казалась холодной. Историю о принцессе Турандот написал около 250 лет назад итальянский писатель Карло Гоцци. Ее показывали в театре, а позже она превратилась в оперу. Правильнее будет сказать, что впервые принцесса, похожая на Турандот, появляется гораздо-гораздо раньше, в стихах поэта по имени Низами Генджеви. Он жил почти 1000 лет назад и писал на персидском языке. Генджеви не называет свою принцессу по имени. Откуда же появилось тогда имя Турандот? Иногда считают, что первоначально оно звучало как Бурандохт. И это было распространенное в средневековом Иране женское имя, которое переводилось с персидского как что-то вроде «дочь владельца гнедых лошадей». А еще так говорили про гордых и упрямых девушек. Другие говорят, что Турандот связана с Тураном. Так персы называли Центральную Азию. Это огромный регион, который занимают сейчас сразу несколько стран, в том числе часть Китая. Так или иначе, из персидской литературы имя Турандот перешло в европейскую, принеся с собой ассоциацию со своенравной, богатой девушкой, возможно, связанной с далеким экзотическим Востоком. Сказочник Гоцци взял его и превратил свою Турандот в китайскую принцессу. История в его пьесе происходит в совершенно вымышленном, волшебном, а не настоящем историческом Китае. Для Гоцци было очень важно писать именно сказки, волшебные, а не реальные истории. Гоцци был итальянским дворянином, графом, остроумным, тонким и саркастичным человеком. Гоцци очень любил волшебную атмосферу романов про рыцарей и прекрасных дам, а еще веселый уличный театр, где актеры надевали маски и сами на ходу придумывали слова пьесы к восторгу и смеху публики. Также Гоцци обожал старинные сказки. И пусть в Турандот не происходит на первый взгляд никаких превращений и других чудес, по настроению и атмосфере это именно легкая, одновременно печальная и смешная сказка. Вот какую историю написал Гоцци. Турандот, дочь китайского императора Альтоума, с презрением относится к идее замужества. Со своими многочисленными женихами она играет в жестокую игру, устраивая им испытания. Умная и своенравная принцесса загадывает им таинственные загадки, да такие трудные, что отгадать их пока не получилось ни у кого. Проигравшие принцы отправляются прямиком на казнь, им отрубают головы. В город Пекин, где живет принцесса, прибывает скиталец по имени Калаф. Никто не знает, что он сын астраханского царя Тимура, чью страну захватил злой султан, обратив всю царскую семью в бегство. Тут надо сделать отступление и сказать, что сейчас Астрахань – это российский город на реке Волге, поэтому слова «астраханский царь» могут показаться вам странными. Но, во-первых, мы должны помнить, что Гоцци придумывает историю про абсолютно сказочный Китай, а значит, такую же сказочную Астрахань. А еще, что около 500 лет назад существовало Астраханское ханство, населенное татарами. Поэтому мы можем считать Калафа скитающимся татарским принцем. Итак, он прибывает в Пекин, где хочет поступить на службу к императору, отцу Турандот. Узнав о смертельной игре, в которую играет со своими женихами принцесса, он решает попробовать свататься к ней. В присутствии достопочтенных министров своего отца Турандот загадывает Калафу загадки. К всеобщему, а главное ее собственному потрясению, он отгадывает их одну за другой. Теперь она обязана выйти за принца замуж. Турандот так рассержена, что требует нового раунда игры, и Калаф предлагает его сам. Теперь он загадывает ей загадку. Турандот нужно угадать, как зовут неких отца и сына, которые были всесильны, а теперь потеряли все. Турандот понимает, что речь идет о самом Калафе и его отце, но как их зовут, она не знает. Ей нужно назвать имена до середины следующего дня, или она должна будет идти замуж за незнакомца. У Турандот есть любимая служанка, Адельма, которая раньше и сама была принцессой. Когда-то давно, во время своих скитаний, Калаф занимался черной работой во дворце отца Адельмы. И тогда она пожалела и тайно полюбила его. Затем, как и Калаф, Адельма потеряла все, когда армия китайского императора разгромила царство ее отца. И вот теперь она служанка во дворце победителя. Адельма тайно находит Калафа ночью, накануне того дня, когда Турандот должна назвать имена. Она признается принцу в любви, но Калаф отвергает ее. Тогда Адельма решает предать его и сообщает имя принца своей госпоже. На следующий день Турандот, в насмешку одевшись в траур, при полном собрании ученых мужей, правильно называет имя Калафа и его отца. Кажется, теперь Калафу не миновать казни. Но упрямая принцесса и теперь поступает не так, как мы этого ждем. Внезапно она сообщает, что все-таки полюбила принца, и сказка кончается неожиданной свадьбой. Опера, которую мы будем слушать, была создана позже, чем сказка Гоцци. Ее написал другой итальянец, композитор Джакомо Пуччини. Он жил почти через столетие после Гоцци. «Турандот» оказалась самой последней оперой Пуччини. Ему было 60 с небольшим лет, когда он начал работать над ней. Пуччини писал ее около 4 лет и очень-очень хотел закончить, хотя болел и предчувствовал свою смерть. 4 года спустя Пуччини умер, но так и не успел завершить «Турандот». Оперу дописал за него другой композитор. И из-за того, что эта концовка не авторская, иногда оперу исполняют по-разному, то есть существует несколько версий окончания. Пуччини очень нравилось, что действие сказки происходит в Китае. Вся его опера наполнена красивой, экзотической музыкой, таинственными звонами, холодной, загадочной атмосферой. Так европейцам виделся манящий, непонятный и удивительный Восток. Давайте послушаем сцену, где Турандот появляется в первый раз. Она не поет здесь. Одного из принцев, который попробовал было посвататься к ней, но не отгадал загадки, ведут на казнь, и Турандот лишь делает жест, подтверждающий его смертный приговор. «О, принцесса, прости его!» — умоляет толпа, но все напрасно. Мы слышим здесь также голос Калафа, который видит Турандот впервые и без памяти влюбляется в нее. В покоях императора Альтоума тот уговаривает Калафа отступиться от безумного плана свататься к гордой принцессе, но все напрасно. Давайте послушаем, как сама Турандот поет о том, почему она казнит своих женихов. Она рассказывает странную и жуткую историю. По ее словам, китайская принцесса Лоу Линь, одна из ее предков, когда-то была украдена, обесчещена и убита мужчиной. И Лоу Линь была схвачена солдатом, похожим на тебя, пришелец. Ночью печальный, темный, голос ее чудесный умолк навек, поет принцесса. С тех пор, чувствуя в себе дух убитой Лоулинь, Турандот мстит мужчинам. Приходит время загадок. Первая из них – что манит к себе человека ночью, умирает утром и снова загорается в конце дня? Калаф отвечает правильно – надежда. Вторая загадка – что горит как огонь, холодеет в час смерти и имеет цвет закатного неба? Калаф снова правильно отвечает – это кровь. Тогда Турандот загадывает последнюю загадку. Какой лед зажигает огонь? Конечно, Калаф знает ответ. Это сама ледяная принцесса. Турандот, холодность которой жжет ему сердце. Теперь принцесса должна выполнить обещание и выйти замуж. «О, повелитель! О, сын неба! Ты не бросишь дочь свою в объятия чужестранца!» Со слезами обращается она к отцу. В опере Пуччини нет коварной, влюбленной в Калафа Адельмы. Вместо нее другая рабыня, служанка его отца, беглого татарского царя Тимура. Ее зовут Лиу. Она, как и Адельма в сказке Гоцци, втайне любит Калафа и знает его имя. Но Лиу в опере ведет себя совсем не так, как Адельма в сказке. Она не только не предает принца, выдавая его имя Турандот, больше того, когда по приказу принцессы ее хватают и начинают пытать, мучить, чтобы выведать заветное имя, Лиу терпит боль, а когда терпеть уже невозможно, вонзает кинжал себе в грудь. Музыка похоронной процессии, несущей тело несчастной Лиу, последняя музыка, которую написал Пуччини и в этой опере, и в своей жизни. Во время работы над оперой он болел раком, лечился от него, но внезапно умер от инфаркта. После этого Калаф, несмотря на то, что Турандот кричит «Прочь от меня, пришелец!» и плачет, насильно целует принцессу. И этот первый поцелуй в ее жизни внезапно пробуждает в ней чувства. Турандот признает себя побежденной. Калаф, охваченный страстью, сам говорит ей, как его зовут. Она объявляет отцу, что имя принца — любовь. И опера кончается всеобщим прославлением света, радости и жизни. Однако мы не будем слушать эту маленькую концовку. Во-первых, как я сказала, ее все-таки написал не Пуччини, а другой композитор. А во-вторых, в каком-то смысле смерть Пуччини навсегда оставила Турандот той волшебной, холодной, недоступной сказочной принцессой, которой она является на протяжении всей оперы. Конечно, сам Пуччини не планировал, что так произойдет. Ощущая, что он может не дожить до завершения своей работы, он сказал как-то итальянскому дирижеру, который должен был проводить премьеру, чтобы в том месте, где оборвется его рукопись, зрителям в театре прямо объявили про это. Но при этом Пуччини просил, чтобы оперу все равно завершили. «Не дайте погибнуть моей Турандот», сказал он дирижеру при последней встрече. Но ведь влюбиться и выйти замуж для Турандот и есть погибнуть. Она даже поет слова «Я погибла», когда Калаф целует ее. Поэтому покинем принцессу в тот же миг, когда это сделал Пучини. Пусть она останется свободной, загадочной и не знающей любви. В следующей лекции о грозной валькирии Брунгильде, о том, как из-за любви она превратилась в земную женщину, о злобных гномах и проклятии кольца Нибелунгов, и о том, как любовь, превратившись в ярость, может разрушить весь мир, но на его осколках обязательно возникнет новая жизнь.